Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Говорит командующий 16-й армией генерал Константин Константинович Рокоссовский. Запись декабря 1941 года. Для вторичного наступления на Москву немцы сосредоточили очень крупные силы. Удар главный на Москву наносился крупными механизированными и моторизованными частями. Это второе наступление немцев окончательно провалилось. В результате трехнедельных упорных боев, где части Красной Армии, защищая каждую пять советской земли, наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной Армии перешли в решительную контратаку, перешли в наступление. Разбили остатки немецких войск, сейчас немцы позорно бегут. Все это достигнуто в результате исключительного героизма наших красноармейцев, наших командиров, наших политработников, которые, сражаясь за советскую землю, чувствовали, что сзади за ними находится Москва. Враг позорно бежит. Мы успешно преследуем врага, добивая его, захватывая материальную часть.